Может быть, она действительно была чем-то вроде вьющейся виноградной лозы. Ведь Венера-мухоловка — это тоже разновидность лозы. Но это растение плотоядно, и оно сжимает челюсти совсем как животное, когда муха или кусочек сырого мяса попадают в чашечку его цветка. И последней составляющей наших отношений была моя собственная пассивность. Я не мог заполнить дыру в моей жизни, но не ту дыру, которая образуется, когда девушка бросает тебя. Нет, я не хочу возлагать на нее никакой ответственности, а ту черную засасывающую воронку, которая всегда существовала во мне. Но она заполнила эту воронку. Она заставила меня двигаться и действовать. Она сделала меня благородным. Может быть, теперь вы кое-что понимаете, почему она снится мне. Почему зачарованность остается, несмотря на раскаяние и отвращение. Почему я ненавижу ее? Почему я боюсь ее? И почему даже сейчас я все еще люблю ее? От августовской заставы до Гординера было 8 миль, и мы преодолели их за несколько быстро промелькнувших минут. Я зажал пилку одеревеневшей рукой и смотрел на вспыхнувшую в свете фар надпись: «Чтобы выехать из города по шоссе 14, сверните направо». Луна скрылась за облаками и начала моросить. «Жаль, что не могу подвести вас подальше», — сказал Бланшет. «Все в порядке», — сказала Нона мягким голосом. И я почувствовал, какая ненависть вгрызается в мой мозг, словно отбойный молоток. «Просто высадите нас на заставе». Он ехал, соблюдая ограничение скорости до 30 миль в час. Я знал, что я собираюсь сейчас делать. Ноги словно превратились в жидкий свинец. Пост был освещен только одним фонарем. Слева через сгущающийся туман я мог различить огни Гординера. Справа ничего, кроме черноты. Ни одной машины не было видно вокруг. Я вышел. Нона соскользнула с сиденья, одарив Нормана Бланшетта прощальной улыбкой. Я не беспокоился. Все шло как по нотам. Бланшет улыбался отвратительной свинячьей улыбкой, испытывая облегчение от того, что наконец-то отделался от нас. «Ну что ж, счастливого вам!» «Ой, моя сумочка! Не увезите мою сумочку!» «Я заберу ее», — сказал я ей. Я заглянул в машину. Бланшет увидел, что у меня в руке, и свинячья улыбка застыла у него на лице. Чьи-то фары сверкнули на холме, но было уже поздно останавливаться. Ничто не могло удержать меня. Левой рукой я схватил сумочку Норы. Правой я воткнул стальную пилку прямо в глотку Бланшетту. Он издал короткое блеяние. Я выбрался из машины. Нона махала приближающейся машине. В снежной темноте я не мог разглядеть ее как следует. Все, что я видел, — это два ослепительных луча света от фар. Я спрятался за машиной Бланшетта, наблюдая за Ноной через заднее стекло. Голоса почти не были слышны в нарастающем шуме ветра.